Поговорим об основах. Они неизменны в веках. Никакие перемены, происходящие на планете, не могут на них повлиять. Люди могут о них забывать, теряя из виду то, на чем зиждется все их существование, но на самих основах это не отражается никак. И сам человек – это только гость на Земле или временный путник. Земля не цель его странствий. Когда-то она прекратит свое существование, как небесное тело, но человечество продолжит свое на других планетах. Каждая живущая в плотном мире форма рано или поздно разрушается и заменяется новой, но то, что дает форме жизнь и ее одушевляет, продолжает существовать, заменяя старую форму новой. Материя вечна, вечна и жизнь, но формы выражения этой жизни меняются постоянно. Если сосредоточивать значение жизни на ее внешней форме, с внешней формой умрет и то, за что цепляется сознание. Сознание прибудет с тем, с чем оно себя отождествляет или связывает. Основы вечны и непоколебимы. Если сознание опирается на них и сливается с ними, оно протягивает нить своего существования в беспредельность. Не может быть иного решения смысла бытия человека на земле и в мирах. Живем в вечности и для вечности. Земная жизнь только сон, проходящий, но полный глубокого значения, ибо подготавливает дух к существованию в различных мирах, давая ему возможность собирать плоды опыта и знания во всех. Ради этого опыта и живем, но не ради чего-либо другого. Кроме опыта, даваемого жизнью в будущее, ничего с собой не возьмем. Это тоже надо понять и почувствовать сердцем. Нет ничего вокруг нас, что принадлежало бы нам. Иллюзия собственности – самая обманчивая из всех. Она создает вокруг человека несуществующий мир собственности ее вещей, которыми, как ему кажется, он владеет. Как же может владеть чем-нибудь человек, если с собою взять дальше не может ничего из того, что он считает своим? Только понимание временности обладания вещами даст им их настоящий смысл. Все временно, и совсем придется расстаться одновременно с телом. Даже тело и то не наше, только оно немного длительнее им носимой одежды, да и то не всегда. Когда вещи, которые вокруг, приобретают свой действительный смысл, меняется жизнь человека. Останавливаясь в гостинице на ночлег, не думает путник привязывать сознание к случайностям остановки. Так и в жизни земной, зная, что все только на время, не будет дух горевать слишком сильно, если что-то творится не так, как хотел бы. И хорошее, и плохое, и приятное, и неприятное, и тяжелое, и легкое – все приходящее. И все это не наше. Правильно сказал поэт, что «пуста золотая чаша», и что напиток в ней мечта, и что она не наша. Все наше не здесь, не во внешнем, но внутри нас, даже Царствие Божие. Чаша жизни Майи пуста.